Представитель Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе 8 августа распространил заявление, в котором говорится: «С принятием антисеверокорейской санкционной резолюции номер 2371 на заседании Совета Безопасности ООН американский президент Трамп громогласно заявляет, что, мол, весьма велик будет экономический шок от последней резолюции и что благодарит Китай и Россию за содействие принятию последней резолюции». Американский посол в ООН и другие его подчиненные куром на смех трубя, что северокорейской власти придется здорово расплатиться за продолжительную разработку собственной ядерной и ракетной программы. Премьер-министр Японии Абе в спешном порядке заявил, что он же высоко ценит последнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, где четкое выражение нашла воля международного сообщества ужесточить нажим на Корейскую Народно-Демократическую Республику на более высокой стадии. И те же государства, которые не к своему лицу проголосовали за последнюю антисеверокорейскую резолюцию, опасаясь американской угрозой применить санкцию, скудно заявляют, что, мол, необходима санкция, но окончательная цель в урегулировании спорной проблемы за столом диалога. Сфабрикованная США и их сателлитами последняя санкционная резолюция представляет собой результат ужаса и беспокойства Америки перед престижем Корейской Народно-Демократической Республики, которая заняла стратегический статус ядерной и мировой военной державы. Она является собой предсмертные потуги враждебных сил, замаскированные термином «международное сообщество», а также клеймо позора на лбу ООН из-за слабохарактерности и раболепства всяких мастей и подонков, которые проголосовали «за», зная, что это несправедливо, в опаске старого волка Соединенных Штатов Америки. Последнюю санкционную резолюцию, которая принята при главенствующей роли США и в сговоре с их сателлитами, мы всесторонне и категорически отвергаем как злейший супертеррористический акт против Корейской Народно-Демократической Республики. Своего апогея достигли акции разбойников, пытающихся беспощадно лишить нашего суверенитета и нашего права на существование и развитие. При таких обстоятельствах будут последовать практические правые шаги наших воинов и народа в защиту своего суверенитета и права на существование и развитие. Пользуясь случаем, мы призываем все государства и всех людей мира дружно выступать за пресечение насилия и произвола США и их сателлитов, которые злоупотребили названием ООН на глазах мировой совести, за установление справедливого и стабильного нового миропорядка. Те же государства, которые на этот раз без своего креда, совести и нравственности в сговоре с Америкой проголосовали за незаконную резолюцию и были по душе босса, получив благодарности даже от Трампа, должны испытывать позор перед мировой совестью, честно раскаяться в своих преступлениях перед суровым судом истории и человечества и должным образом расплатиться за это. В эти дни, когда США и их сателлиты всеми фибрами надрываются уничтожить КНДР, мы сердцем осознаем правоту выбранного нами шага умножения ядерных вооруженных сил. И еще раз заявляем всему миру о своей незыблемой решимости без малейшей задержки и обхода прямо идти по пути реализации своей линии о параллельном ведении строительства в двух сферах. Наши воины и народ силой и правдой решительно обессилят протащенную США незаконную санкционную резолюцию Совета Безопасности ООН, подчеркнул в своем заявлении представитель Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.